Житие преподобного отца нашего Иова, игумена Почаевского. Память, 28 октября, 10 ноября. Вся столетняя подвижническая жизнь преподобного Иова прошла на далекой западной окраине русской земли, в королевстве постколитовском, в тяжелые годы гонения на православие и русскую народность со стороны иезуитов, униатов и протестантов. Родиной преподобного Иова была юго-западная часть Галиции, Покутия. Здесь, около 1551 года, у благочестивой, вероятно, дворянской супружеской четы по фамилии Железо родился сын, названный при святом крещении Иоанном. Проникнутые духом Христовой любви, родители Иоанна внушили ее и своему сыну. В отроке очень рано начала обнаруживаться наклонность к тихой, уединенной иноческой жизни, решительное стремление всецело посвятить себя на служение Богу. На 10-м году Иоанн, оставивший любимых родителей, удаляется в Угорницкий монастырь и просит игумена дозволить ему служить братьям. Опытный в духовной жизни настоятель с любовью принял юного пришельца, провидя в нем избранника Божия, и поручил монастырскому экклесиарху научить его церковному послушанию. Кротостью, смирением, стремлением услужить каждому из наименьших монастырских работников Иоанн приобрел всеобщую любовь и скоро был принят в число иноков. На 2-м году со дня вступления в монастырь и на 12-м от рождения игумен, согласие всей братии, постриг Иоанна за его добрые нравы в иночество с именем Иова. Приняв ангельский образ, преподобный Иов жил среди братьев действительно как ангел Божий и, несмотря на свою молодость, служил для всех примером добродетельной жизни. Поэтому, как только подвижник достиг совершенных лет, игумен настоял, чтобы он принял священство, хотя преподобный по своему смирению и отказывался, считая себя недостойным столь великого сана. Спустя немного времени, по рукоположению во пресвитера, преподобный Иов облекся в великий серафимский образ, то есть в схиму, и снова получил данное ему при крещении имя Иоанна. Сердце подвижника горело любовью к Богу, и он, подобно серафимам, желал непрестанно славословить своего Создателя. Но не может укрыться город, стоящий наверху горы. Слава о подвижнике начала распространяться по всем окрестностям обители, в пределах Галиции и Волыни, привлекая в Угорницкий монастырь множество желавших получить духовное наставление от преподобного. Среди посетителей были простые и знатные, богатые и бедные. Тем более, такой светильник благочестия, каким в то мрачное время являлся преподобный Иов, не мог утаиться от взора могущественного защитника православной церкви на Волыни, князя Константина Константиновича Острожского. В борьбе с врагами православия Константин Острожский особенно заботился о благоустройстве монастырей, находившихся в его владениях, и, главное, о благочестивой жизни их иноков. Поэтому князь усердно просил игумена Угорницкой обители да сотворит любовь Божию и пошлет сего блаженного трудолюбца, преподобного Иова, в его Дубинский крестный монастырь, где бы преподобный Иов показал инокам образ богоугодного жития. Это было особенно необходимо тогда среди общей порчи нравов. Долго отказывался угорницкий игумен, не желая лишать свою обитель великого подвижника, но, уступая настоятельным просьбам князя, он согласился. Благословив преподобного Иова на новое служение, игумен с печалью отпустил его в Дубинский монастырь. Вскоре, по прибытии сюда преподобного, братья помимо его воли избрали его игуменом, и преподобный Иов управлял Дубинской обителью более 20 лет. За это 20-летие была подготовлена и провозглашена церковная уния, в 1596 году на соборе в Бресте, со всеми ее печальными последствиями для православной церкви Западного края, жестоким преследованием верных чад ее в пределах Волыни, Подоле и Украины. Правда, сам преподобный Иов, находясь под покровительством близко стоявшего к Дубинской обители могущественного князя Острожского, может быть, и не испытывал всех горьких последствий унии, но, весь проникнутый любовью ко Христу, он не мог безучастно относиться к бедствию, постигшему православную церковь, и деятельно выступил на ее защиту. Прежде всего, преподобный Иов старался укрепить на пути евангельской жизни братью своего монастыря. Свыше одаренный даром учительства, преподобный часто поучал иноков, подкрепляя словесные наставления живым примером, подвигами своей трудолюбной жизни. И без сомнения Дубинская обитель в описываемое время могла быть поставлена наряду с теми лучшими монастырями, какие называет славный современник преподобного Иова, митрополит киевский Петр Могила. Доказывая, что убогие православные монастыри по жизни своих иноков стоят неизмеримо выше богатых униатских. Затем, по примеру своего покровителя, князя Острожского, преподобный Иов заботился о распространении духовных и церковно-богослужебных книг, ибо в то время они были едва ли не главным средством борьбы православной юго-западной церкви с католиками. Преподобный игумен собрал вокруг себя многочисленное братство, члены которого ревностно изучали священные писания и творения отцов церкви, делали переводы святоотеческих творений на славянский язык. Избранные писцы переписывали лучшие книги под руководством подвижника для распространения их среди православных, причем и сам он писанием книг церковных упражнявшийся. Слава о добродетельной жизни преподобного, о его деятельности по устроению обители и о подвигах на защиту православия разнеслась по окрестным странам, и жители их начали собираться к блаженному игумену и докучать ему честью и похвалами. Но суетная слава от людей только смущала стремившегося к уединенной жизни подвижника Христова, желая иметь похвалу лишь от единого тайнозрителя Бога. Преподобный решил искать новое место для подвигов. Кроме этого, желанию преподобного Иова удалиться из Дубинской обители могли содействовать и некоторые поступки князя Острожского, которых преподобный не мог одобрить, хотя поступки эти и вытекали из благочестивых побуждений. Стремясь к умиротворению церкви, князь Острожский вступал иногда в столь близкие сношения с ее врагами, каких не мог одобрить строго православный дубинский игумен, горевший ревностью по Боге и чуждый политических расчетов. Не мог сочувствовать преподобный Иов, любящий уединенную скитскую жизнь, и мысли князя Константина Острожского преобразовать все свои монастыри в общежительные. Князь предпринял это преобразование в тех целях, чтобы строй монастырской жизни в его обителях не был ниже строя униатских монастырей, чтобы униаты и католики не оскорбляли православных иноков, живших без строгих уставов, называнием «зверьми дивиями». Улучив удобное время, преподобный Иов около 1600 года тайно оставляет Дубинский монастырь и удаляется на соседнюю Почаевскую гору, издревле светлостью чудес многих сияющую. Поселившись в пустынной Почаевской обители, он думал совершенно скрыться от людских взоров, но промысел Божий судил иначе. И в Почаевской обители преподобный Иов не нашел уединения, к которому стремилась его душа. В это самое время Почаевская обитель была преобразована. До того времени она была обителью отшельников-затворников. Иноки спасались отдельно в горных пещерах, сходясь только для молитвы в храм Успения Божьей Матери, стоявшей под Почаевскую горою. Теперь же она делается общежительной. В местечке Орле, близ Почаева, жила благочестивая православная помещица, вдова Анна Гойская. В 1559 году греческий митрополит Неофит в благодарность за гостеприимство подарил ей свою родовую икону Божьей Матери. Знамения и чудеса, совершавшиеся от иконы, особенно исцеление слепого от рождения брата, побудили Гойскую передать образ Богоматери как великую святыню на Почаевскую гору, в церковь во имя Успения Богоматери на вечное хранение. При этом Анна Гойская пожертвовала в стоявшую на ее земле и потому принадлежащую ей Почаевскую обитель богатые угодья, поля, сенокосы, леса, и даже крестьян с тем, чтобы при церкви Успения содержалось на началах общежития 8 православных иноков доброй и набожной жизни. Переустройство обители из пустынной в общежительную потребовало от иноков избрания игумена. Подвижники Почаевские единодушно, со слезными увещаниями, избрали в игумена преподобного Иова. Хотя он и скрывал звание свое, но не мог утаить от иноков своего благочестия и великих духовных дарований. Так обо, замечает писатель жития преподобного Иова, ученик Водосифей, поистине сицевого стража зело подвижно и искусно изволите имейте Пресвятая Дева Богородица Мария в своей небеси подобящейся обители. И по тому времени действительно нужен был муж, особенно сильный духом и твердой верою, чтобы стоять во главе Почаевской обители. Нужен был он как для устройства порядка в самой обители, только что превращенной в общежительную, так и для защиты православия. Для того и для другого требовалось от преподобного Иова несравненно более забот и трудов, чем в предыдущие годы управления Дубинским монастырем. Враги православной церкви еще более усилились теперь и сосредоточили свою губительную деятельность главным образом на Волыни, уничтожая здесь православные храмы и монастыри. Они до того стеснили православных, что последние принуждены были собираться на молитву под покровом ночи, но и тогда униатские власти разгоняли их. Между тем, главные защитники православия, князь Константин Острожский и Гедеон Балабан, епископ Львовский, померли один за другим, а с их смертью прекратили свою деятельность и лучшие училища на Волыни, Острожское и Львовское, служившие рассадниками поборников православной веры. Дворянство начало изменять православию. Сын князя Острожского Иоанн Януш склонился на сторону латинства, и пример его увлек многих из православной знати. К довершению несчастья в 1612 году умирает последний православный епископ Волынский Михаил Капустенский, так что православные не знали, к кому теперь следует обращаться за рукоположением. Искушенный в борьбе с врагами православия, еще за время своего 20-летнего управления Дубинской обителью, преподобный Иов и в настоящие, особенно тяжелые годы, явился одним из главных защитников угнетаемой церкви. Устройство обители, усиление ее просветительной деятельности при помощи типографии, личный пример истинно христианской подвижнической жизни – вот те орудия, какие противопоставил преподобный насилием врагов православной церкви. Святостью своей жизни преподобный Иов невольно привлекал к себе сердца православных обывателей Волыни, особенно из ближайших окрестностей Почаевской обители. И некоторые богатые дворянские роды на Волыни, твердо державшиеся православия, щедро жертвовали в его монастырь средства на помин души из любви к преподобному. Средства эти расходовались на украшение храмов Божиих в обители и на содержание иноков. При преподобном Иове увеличилось и число братьев Почаевской обители. Естественно, что теперь многие поступали в нее, ибо желали проходить путь монашеской жизни под руководством столь опытного и славного своими подвигами игумена. Внешнее благоустройство обители, умножение числа иноков, молва о благочестии настоятеля вскоре сделали Почаевский монастырь предметом особенного внимания и почтения со стороны православных. Из соседних областей стекалось множество богомольцев для поклонения чудотворному образу Богоматери. И мало деревянный храм монастыря скоро оказался тесен, почувствовалась нужда в новом, более обширном. Создание этого нового храма – одно из наиболее важных дел преподобного Иова по устроению обители. Средства на постройку были пожертвованы. Супруги-дворяне Домашевские, Федор и Ева, пожелали на собственные средства построить на Почаевской горе новый каменный храм во имя Пресвятой Троицы с двумя пределами, в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого мученика Феодора. Вероятно, по указанию преподобного Иова, храм был поставлен выше Успенского собора, так что в него вошла скала с цельбоносную стопою. Домашевские украсили новый храм всеми потребами, приличествующими церкви, и пожертвовали большие денежные средства вместе с наследственными сокровищами из золотых и серебряных вещей и других драгоценностей с тем, чтобы игумен и братья постоянно молились за отпущение грехов их. Храм окончили постройку и осветили в 1649 году, и тогда же перенесена была в него из Успенской церкви чудотворная икона Богоматери и поставлена в иконостасе над царскими вратами главного престола. В своей деятельности, направленной к возвышению Почаевской обители, преподобный Иов встретился с новым врагом православия – протестантизмом, в лице внука основательницы монастыря Анны Гойской Андрея Ферлея, к которому после смерти Анны перешли принадлежавшие ей имения. Как протестант, Ферлей не мог не относиться враждебно к православной обители и ее святыням, а как человек завистливый не мог мириться с тем, что Гойская пожертвовала монастырю столько имений и доходов. И вот он задумал разрушить монастырь, чтобы все, что только было по благодати Божией на горе Почаевской, чудесного, пришло в вечное забвение. Для этого Ферлей сначала отнял поля, леса и сенокосы монастырские. Затем присвоил себе монастырских крестьян, портил разные материалы, раскопал пограничные знаки для уничтожения дарственной записи, ловил за монастырем иноков, бил их и тиранил. Наконец он запретил брать воду из колодцев местечка Почаева, а своего колодца в монастыре не было, так что дальнейшее пребывание иноков на Почаевской горе становилось невозможным. Тогда преподобный Иов, помолившись Пресвятой Богородице, велел рыть колодец в самой обители, в горе, и на глубине 64 локтей нашли воду. Этот источник и доселе, при безводности лаврской местности, доставляет прохладу инокам и богомольцам. Озлобленный безуспешностью своих усилий повредить монастырю, Ферлей в октябре 1623 года приказал своим слугам, также лютеранам, как и сам он, разграбить монастырь и захватить образ Богоматери. Ибо, думал он, если возьму чудотворную икону, иноки не возмогут оставаться на этом месте. В тот же день было произведено нападение. Причем грабители похитили не только украшения церковные, но и икону чудотворную. Отнесли ее в городок Козин, во двор Ферлея вместе с золотом, серебром, филонями и серебряными подвесками, на которых изображены были чудеса от иконы Богоматери. После безуспешных кротких просьб возвратить похищенное и примириться с обителью, преподобный Иов, в течение долгих лет безропотно переносивший несправедливые притеснения и обиды, наконец в 1641 году обратился за защиту от своего лица и братьев в Луцкий суд. Но главным образом он надеялся на помощь Божию и вместе с братьей усердно молил Господа, чтобы он вразумил святотатца. И особенно горячи были молитвы преподобного и иноков о возвращении неоценимого сокровища обители, чудотворной иконы. Господь услышал рабов своих. Однажды Ферлей, не ведая, что более делать, нарядил свою жену в священные одежды, дал ей в руки святую чашу, и она вместе с присутствовавшими начала хулить Пресвятую Богородицу. Злой дух тотчас же овладел обезумевшей женщиной, и страшные мучения ее прекратились только тогда, когда икона Божьей Матери была возвращена обителям. Таким образом, важнейшую свою драгоценность Почаевская обитель получила не по суду человеческому, а по суду Божию. Затем Благодаря неутомимой ревности преподобного Иова, Ферлей, несмотря на свое упорство в исполнении даже прямых решений суда в пользу Почаевской обители, все-таки в конце концов принужден был возвратить часть захваченных монастырских сокровищ и примириться с православными иноками. А дела о земельных угодьях были окончены уже по смерти преподобного Иова его преемниками с наследниками Ферлея. Нашим велию милость, и душам нашим велию милость.